Глава 11. Йо-хо-хо и три бутылки рома. Грешник открыл глаза. В руке он сжимал бутылку с панамским напитком, наполовину полную или пустую. Это уж как посмотреть. В его случае пустую. «Твою ж дрянь!» – пробормотал он, зевая. Проклятие, но сталкер не помнил, как вырубился. Помянув ушедшего Сильвера, бессонную ночь и алкоголь, человек принялся собираться. На швейцарских часах стрелки перевалили за 9 утра. Ему позарез нужен был вал, поговорить насчет фаната. Выбравшись на поверхность, наемник проверил, заряжен ли ЗИГ. Оружие оказалось в порядке, в отличие от него. Отчасти из-за бессонницы и ночных кошмаров, частично после алкоголя. Время шло, здоровье не прибавлялось. И если молодость давно и безвозвратно прошла, то старость, похоже, постучалась к нему в двери жестким похмельем и кризисом собственного ничтожества. С хмельным синдромом он смирился. Вот последнее занимало его все чаще. Это отвратное чувство тлело в нем постоянно. Еще с тех времен, когда он поймал себя на мысли о переменах. Кризис самоидентичности, описали бы подобное состояние умники. И попали бы в точку. В этот год творилось черти что. Не только с ним. Вообще со всем конченным миром, ради которого он рисковал жизнью. Забавно, что большинство думало, будто старина Грех съехал с катушек, учитывая бунтарскую натуру. А он всего лишь потерял нити новой реальности, что диктовало чужеродные для восприятия правила. Взять хотя бы события последних лет. В группировке сменилась власть. Он в соответствии с собственными убеждениями пошел против нее, защищая старый уклад. Восстал по делу, ибо новая метла в ряде вопросов игнорировала здравый смысл и былые традиции братства. В итоге вертикаль власти смяла его, как карточный домик. Его лишили должности, боевой отряд расформировали, комрады разбрелись по всей зоне в поисках лучшей жизни. А грешник стал пить. Боевые рейды сменились продолжительными запоями. Порой он находил в себе силы соскочить, брался за любую работу, но затем опять возвращался к стакану. Отношения с группировкой окончательно испортились. И пусть до точки невозврата дело не доходило, оставался маленький шажок, чтобы грешника объявили вне закона. Всего лишь шаг, и тебя пустят на биомусор. Быстро человек может стать конченным. Синдикат просто наплевал на него, заслуженного ветерана локальных конфликтов. К счастью, у него был шанс все исправить. Время пришло. Если не соскочит теперь, то либо вышибет себе мозги, либо синдикат прикончит опального лейтенанта с клеймом «бывший». Нужно только взять последний контракт у мистера Вала и довести его до логичного хэппи-энда. Иначе... Неизвестность не пугала его, так даже лучше. Он готов отправиться хоть в ад, но не ощущать себя пустым местом. Его эго не позволит сдохнуть в грязном баре на замызганной кровати. Никогда. Бывший лейтенант Бетты обошел по писку сканера Перуна-2, хищную воронку большим виражом, огибая овраг с трактором на дне. Опасное местечко. Вечно тут шастало зверье. Сейчас пройдет небольшой лесок, а там выплывет из серости осени здание пустующего завода. Жратва, бухло, гадкая и наглая рожа бармена, соратники. Бывшие, правда. Они давно ему не товарищи. Он не отвернулся от них. Система поработала и в этом направлении. Все приятели знали, что иметь дела с изгоем вредно для здоровья и кармы. Метрах в 50 грешник уловил движение. Раз, и он держал на мушке источник этого самого движения, оказавшийся слепой старой псиной. Собака медленно перебирала лапами навстречу найму. Грешник опустил оружие. Одиночный пес не представлял никакой опасности. Вопреки здравому смыслу и логике, он настойчиво приближался к нему, сокращая расстояние. Зверье в этих местах пуганное. При встрече с человеком разбегалось в разные стороны. Слепыш отнюдь, проявлял безрассудную собачью храбрость. Выглядел он на редкость паршиво даже для слепого мутанта. С пасти текла слюна, рыжей шерсти на худосочном теле почти не осталось. На голой коже гнили язвы. Наемник на заре молодости обожал собак. И в зоне стрелял четвероногих мутантов тогда, когда они представляли реальную угрозу для жизни. Сказывались воспоминания бурной юности. «Ну и чего хочу?» – остановился грешник, глядя на четвероногого бедолагу, что еле волочил ноги. Пес прихрамывал, вместо хвоста торчал обрубок, в боку зияла незаживающая рана. Отвратительное зрелище. Псина подошла к грешнику на расстоянии в 5 метров и села, уставившись на него своей слепой мордой. Человеку стало неуютно. «Вали отсюда, чернобыльское отродье, пока не пристрелил! Я добрый!» – крикнул Найм и махнул рукой, пытаясь отвадить от себя незваного гостя. Ходок не собирался убивать животину. Так, попугать. Но пес не шелохнулся. По пасти стекала слюна, из зияющих слепых провалов сочился гной. Грешник смутился от такой наглости. Или нет? Этого человек не знал. Многие бродяги толком не разбирались в поведенческих позывах мутагенов, прожив в зоне свыше 3 лет. Действительно, забивать голову информацией о размножении, популяции, ареале обитания дикой фауны. Проще расстрелять тварь с дальнего расстояния и только потом рассуждать, что да как. Грешника разобрало любопытство. Он подошел ближе. «Ну давай, уходи!» «Иди прочь!» – крикнул он еще раз. Пес шевельнулся, положил морду на землю и лег. В его движениях лейтенант уловил безумную прорву собачьего одиночества и близкой смерти. Этот мутант пришел к нему сам, пришел к человеку, и оставалось лишь догадываться, зачем. Может быть, время пса прошло, он стал старым и немощным, и не мог охотиться, как раньше, со сворой сильных самцов и матерых самок с детенышами. Его изгнали из стаи, или слепыш покинул сородичей, чтобы не стать обузой. И теперь он лежал на пожухлой траве в 3 метрах от грешника. Старая жалкая дворняга, которая первой бросалась в атаку на противника. Наемника от увиденного передернуло. Собака напомнила ему прошлое, давно забытое и похороненное в чертогах памяти. Он словно говорил ему, грешнику, «Ты тоже одинок, поэтому я пришел к тебе посмотреть в последний раз на эту траву, солнце, скрытое за многочисленными тучами, и уйти в свой собачий рай. Трудно умирать одному, в том числе слепой собаке». У грешника засосало под ложечкой. Чувство дежавю выбралось из-под корки наружу. 3 года назад под Припятью его точно так же провожал мутант, маленький волчонок с вытекшим от пули глазом. Только покалеченный подросток концентрировал на нем ярость за убитых сородичей. Этот слепой доходяга вышел к нему, чтобы сдохнуть. Наемник подошел вплотную к псине. Сильное чувство вины ударило ему в голову, отчего к горлу стремительно подскочил тяжелый комок. Он зло бросил оружие на землю и склонился над дворнягой. «Ты задолбал меня!» «Ну, чего ждешь? Сожри меня!» – заговорил он. «Вцепись мне в шею зубами, выпусти кровь, но не мучай! Я сам знаю, кто я!» Псина не повела и ухом. Она все поняла. Ментально он почувствовал эту собачью мысль, что сочилась из слепых глаз скупыми кровавыми слезами. Или в нем заговорил алкоголь? Привычный мир из серых облаков и вечного хмурого неба дрогнул перед ним. Картина задрожала, превращаясь в кисель из воспоминаний. Грешник грохнулся на колени перед искалеченной зоной дворнягой. Он беззвучно закричал, захрипел, глядя на пса калеку. Серый закат окрасился в красные тона, а на заскорузлых ладонях проступила кровь. Он падал в бездонную пропасть горьких воспоминаний, что били, стегали хлесткими ударами наотмашь. Плечи его содрогались от конвульсий, и наемник не мог остановить нескончаемую лавину негативной энергии. Она разрывала его на части, выворачивала наизнанку, возвращая забытое прошлое. Мать, Родной человек сгорел заживо в доме, прикованный к инвалидному креслу. В пьяном угаре он забыл отключить чайник на газовой конфорке и ушел к друзьям. Вернулся, когда зарево погребального костра вырывалось с шумом через окна, протягивая к нему горячие протуберанцы смерти. Она и сейчас приходит к нему во снах. Жуткая обгоревшая женщина с оплавленными волосами и желтыми зубами. В черной хламиде она выглядывала в окно и кричала от боли в объятиях синего пламени. Напрасно он тогда не шагнул вслед за ней. Вот он, повзрослевший, помог незнакомой старухе, глухой и очень древней, которая жила в одиночестве и нищете. Она пыталась напоить его чаем, но грех сбежал прочь, так и не поговорив с престарелой женщиной. Странно, но она до сей поры приходила во сне тенью, замотанной в белый саван. Она стояла в коридоре с исписанными стенами и молчала. Дети. Много детей разных возрастов. Оторванные конечности, размазанная грязь на лицах, ошалевшие от страха и непонимания детские личики. Запах гари и смерти навис над районом, где прогремел теракт. Десятки трупов, погребенных под завалами школы. Такие вещи тяжело забываются. Он почти забыл, но сегодня ужасы чужой войны всплывали перед глазами, вынуждая сердечную мышцу с удвоенной силой качать кровь. Трупы бородачей, сгоревшие танки, тысячи гильз под ногами, отрезанные головы белых людей, нанизанные на пики заборов. Это не мимолетное видение. Его персональный ад, сотканный из потрясений. Соломон. Он появился всего раз, когда после пьяного дебоша умирал от похмелья в сарайчике на границе. Перекошенное лицо былого товарища выражало умиротворенность и отстраненность. Таким он видел его в тоннеле в последний раз, когда наткнулся на свежего зомби с грустными глазами. Грешник виноват, что Соломон стал таким. Наемник бросил раненого друга перед надвигающейся вспышкой в твердой уверенности, что тот дойдет до укрытия. Сталкер настоял на этом решении. Соломон остался. Он хотел спокойно умереть, наблюдая кровавые зайчики высоко в небе. Но зона не позволила раненому скончаться. Катарсис выжег мозги упрямцу. А Сол вынул из него душу. Там, в заброшенной кишке депо, Найм едва не двинулся умом, увидев плывущее по бетону тело боевого друга. Соломон звал его по имени, проглатывая гласные буквы. Ругался, тянул руки. «Грэш... Грэш... Грэшник...» Более тяжелого зрелища он не видел. Он едва не зарыдал, когда в тоннеле разнес голову восставшему мертвецу и затем выкопал глубокую могилу, чтобы Сол нашел упокоение хотя бы в земле. Дважды убитый Сол. «Прости, дружище». «Я виноват, что так случилось». И никого больше. Заплакать он не смог. Высушенные глазные яблоки лишь щурились от напряжения. Люди его склада не плачут. Они напиваются в попытках заглушить стыд и раскаяние за проступки. Наемник швырнул горсть песка в сторону от досады. С укором погладил издыхающего пса. Он любил собак. Верные спутники рода человеческого никогда не предадут, не откажутся от дружбы и собачьей любви к хозяину. А этот слепой паршивец напомнил ему себя. Одинокий хищник со сломанными зубами, но не сломанной волей. Пес все так же покорно лежал, вытянув лапы. Грешник, успокоившись, сел на корточки рядом с четвероногим хищником. Затем вынул из вещмешка кусок колбасы и бросил ему под нос. Слепыш взял угощение. Он приветливо шевельнул обрубком хвостом. С трудом удерживая лапами съестное, мутант принялся медленно пожирать колбасу, ломая и выплевывая старые, прогнившие из-за радиации зубы. Бывший лейтенант синдиката сидел рядом с псом, смотря вдаль и думая о чем-то своем. Слепая псина поднялась на ноги. От ветра худосочное тело с виднеющимися ребрами под тонкой кожей раскачивалось, как тростинка. Он выпрямил пасть, втянул в себя прохладный воздух свободы, смешанный с запахом присутствующего человека. Еще недавно он представлял для него смертельную угрозу. но не сейчас. Зверь сделал шаг к нему навстречу, второй. Его пасть уткнулась в бедро человека. Пес лег, положил голову на колено грешнику. Наемник вытащил сигарету и недопитую бутылку рома. Вдвоем, как закадычные друзья, они сидели на песке. Грешник гладил пса по голове и изредка прикладывался к подарку Сильвера, глядя на близлежащий лесок. Где-то среди деревьев и аномалий бродили призраки прошлого. Через 20 минут слепая собака испустила дух. Пьяный грешник с грустью оттолкнул затихшего навеки мутанта и вытащил притороченную к ордышке саперную лопатку. Он закурил вторую сигарету и принялся копать влажный тяжелый песок. Наемник посидел немного у свеженасыпанного холмика, после чего, покачиваясь, медленно побрел к бару. В руках у него поблескивала бутылка с недопитым ромом. Пройдя лесок, грешник увидел перед собой человека. Тип вышел заранее к нему навстречу. Он не думал прятаться, ждал, когда наемник подойдет поближе, положив руки на калашников сотой серии. Грешник сразу определил в путнике военного. Прическа полубокс, выправка, даже движения выдавали в нем бывалого солдата. «Не рановато ли?» – проговорил военсталкер, показывая на бутылку указательным пальцем. Грешник допил ром и швырнул пустую тару под ноги напротив стоящему человеку. «Стресс снимаю. Думал в одиночестве побыть, а тут люди. И по какому вопросу ты и твой дружок недотёпа с ружьем в кустах перегородили мне дорогу к бару, куда я, собственно, и иду?» Лицо военного вспыхнуло. Он сделал знак, и из кустов вылез одетый в точно такую же униформу, как и у собрата, человек. С небольшим отличием. Его компаньон держал дробовик. Ствол оружия направил в ноги грешника. «Пассажира ищу». В руках у человека показался снимок. Грех равнодушно мазнул по нему взглядом. «Видел такого?» «Помогать тебе я не стану. Всегда так гостей встречаете. Один в кустах, второй на побегушках. Можно заболеть, прячась в зарослях». «Макрон, опусти ствол», — приказал приятелю военный. «Это не он. Короче, бой. Без обид, работа такая», — обратился уже к грешнику миролюбиво собрат Макрона. «Я не обижаюсь. Только учти, если я вас еще раз увижу, то сломаю каждому по указательному пальцу. Я сволочь злопамятная и не люблю, когда стволом тычут в спину. А теперь извольте откланяться», — сказал наемник и продолжил свой путь, оставив позади себя двух незадачливых искателей приключений. «Чего надо?» Стоявший за стойкой, невыспавшийся повар буравил подошедшего клиента единственным глазом. «Хозяина нет, работы нет. А когда будет?» «Когда надо, тогда и будет». Бродяга недовольно шмыгнул носом. Повару уже начало это надоедать. Третий человек спрашивал босса за последний день. Слетаются, как мухи на говно. Оно и понятно. Отбросивший копыта фанат сделал отличную рекламу для местных оборванцев. В основном для тех, кто сидел без работы и маялся дурью. Таких видно за километр. Изможденные лица после многочисленных пьянок, худая снаряга, дрянное оружие и желание срубить в легкую денег, не напрягая ленивую задницу. Профессионалы-сталкеры не поведутся на приманку о большом куше. Тем более, когда ничего не понятно. Максимум поинтересуются, покрутят пальцем у виска и закажут выпить. Подобную авантюру могут выполнить наемники за приличный гонорар. Однако без толкового проводника затея не выгорит. Следопыты-универсалы всегда хорошо оплачивались во все времена, даже посредственные. Лучшие ценились на вес золота. Повар не сомневался, что Вал рано или поздно организует экспедицию, когда только прояснится туман в этом непростом деле. Наймет толковых ребят и возьмет свое, как раньше. По-другому и быть не могло. Вал ненавидел проигрывать. «Ты или берешь что, или свали нахрен с виду», – облаял сталкера повар. «Не мешай работать». «Дай пожрать чё. И прозрачного бутылку». «Прозрачного? Ты с дуба рухнул, дружище. Откуда вы такие приходите?» Повар насмешливо побарабанил костяшками пальцев по столу. Посетитель с помятым лицом помялся. «Ну, бутылку водки дай, чего непонятного?» – пробурчал посетитель. Клиент покопался в рюкзаке и выудил оттуда небольшой контейнер. Щелкнув замками, он вынул из емкости пакетик с синим кристаллическим песком. Побочный эффект химических аномалий и настоящий подарок для юного шпиона. «Соль возьмешь?» «За полцены, мужик», – так распорядился Вал. «Все артефакты за половину стоимости. Если бы ты на него работал, расплатился бы полностью. А так, извиняй, правила не я устанавливаю». «Подавись, мля! Забирай за полцены, жлоб!» Неопрятный доходяга насупился и потупил взгляд. Но соль отдал. Повар пожал плечами, взял товар, положил его в металлический сейф со свинцовыми стенами, после чего сделал запись в большом блокноте, записав имя ходока, цвет и стоимость сырья. На глазах у клиента повар взвесил товар, разделил сумму на два и отслюнявил с толстой пачки долларовых банкнот две банкноты прямо на стойку. Туда же он добавил стакан, бутылку хортицы и два толстых куска хлеба. «Через 10 минут зайдешь за макаронами и сосисками». Посетитель буркнул и жадно сгробастал водку. Повар покачал головой. «Надо же, какое словечко!» – гость вспомнил. «Прозрачная». В былые времена его бы давно запинали ногами за такое слово. А по роже понятно, что зону пару лет топтал. Да, корчит из себя бывалого мастера. Знаем таких дураков. Он еще болотного доктора вспомнил бы, который зверушек лечил. Весь этот сталкерский фольклор придумали обычные писаки-бумагоморатели, которым дай волю пофантазировать. Вот они и кропали всякий бред. Монолит, выжигатель мозгов, меченый, что перебил половину обитателей Чернобыля. Это в компьютерной игре возможно. В жизни все происходит иначе. Конечно, талика правды в книгах присутствовала. От силы процентов 10. Прочее – туфта. Брехня вселенского масштаба. И словечко «прозрачное» из той же оперы. Написал некий Владимир Орехин книжку, вставил пару прикольных словечек и алло. Начитаются всякие искатели геморроя на свой зад. Приходят в бар, прозрачного требуют. Ну не говорили местные ребята так, сколько он тут сидит. Им виднее, писателям. Они умные и все знают. Он нет. С его образованием-то в 7 классов церковной школы. Одноглазый вытащил из холодильника сосиски и взмахнул своим большим ножом. «Пора готовить ужин». Наведя порядки после урагана, Вал с утра погрузился в рутинную работу. К нему пришли. Посетителем оказался сидеющий мужик с длинным носом, сломанным в 3 местах. Человек старой закалки и железных принципов. Вал знал его много лет. Особого расположения к визитеру не испытывал, но человек снабжал торгаша первосортной информацией. Появлялся он нечасто и всегда под утро, как и сегодня. Нужных людей Вал принимал в подсобке, перестроенный под кабинет. Представляла она помещение со столом, комодом, диваном и 2 стульями, электрочайником и холодильником. Здесь Вал заключал сделки, принимал выполненную работу, подмазывал нужных людей, подбивал доход и убытки. Почему именно там вел переговоры? Во-первых, считал это полезным для бизнеса. Близость к работодателю вызывает доверие и развязывает языки. Во-вторых, подсобка имела запасной выход на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Сюда он провел тревожную кнопку. В вопросах безопасности Вал придерживался принципа «если за тобой не следят, это не значит, что ты не параноик». Впрочем, захотели бы грохнуть, давно бы убили. В-третьих, здесь не висели видеокамеры и жучки. Никто из персонала не мог его подсмотреть или подслушать. «Ну что у тебя, рыбак? Какие новости ворона на хвосте приперла?» – полюбопытствовал старик у сидящего напротив него осведомителя. «Я не птица и не бабушка с рынка, чтоб чепуху молоть. У меня факты», – осклабился гость. «Ты больше рыбак, который ловит икру в мутной воде. Расслабься, это оборот речи. «На, пивка хлебни, угощаю». Вал не церемонился с собеседником. Он пододвинул к нему бутылочку БАДа, заранее взятого для такого случая из холодильника. «Холодная, спасибо». Информатор отпил глоток. «В общем, инфы хватает. Даже не знаю, с чего начать». «Не стесняйся, время есть». «По поводу фаната. Знаешь или нет, но твой бывший компаньон здорово наследил. Много где. Не удивлюсь, если даже Монолит его ищет. Правда, скрывался он под разными именами. На южных болотах его знали как Диму Волка, севернее кордона до западной свалки – Толя Резник. Судя по совокупным грехам, популярнее личности еще не встречал». «Какой мерзавец. Расскажи в подробностях». «Подробнее, говоришь?» «Ты в курсе, я сообщаю проверенные сведения. Начну со слухов. Этот чудик одновременно проворачивал несколько важных дел. И что самое интересное, связаны они с севером. Каким образом, шут его знает. Я разговаривал с людьми, те утверждали, что фанат по синьке трепался о пути на север. Дескать, туман и болото можно пройти. Бормотал о лодке, крокодилах каких-то, кладбище зомби. Повторюсь, это байки. И много чего другого. Идем далее. У фаната был компаньон. Вот это чистая правда. Ты удивишься, но кореша покойника звали Резником. Легальные документы на имя, послужной список. Резник II работал на какую-то ученую шушеру на южных болотах из ЦАА. Похоже, твой покойный друг использовал его. Теперь двойника активно ищут. Его обвинили в убийстве. Кто-то из них двоих грохнул профессора Семенова на болотах. Поговаривают, что проф активно интересовался северными территориями, диссертацию научную готовил. Серьезный фрукт. Но соль не в этом. Убитый якшался с незнакомыми фраерами. По виду иностранными, натовские соглядатые прочно осели в центре аномальных исследований. И поэтому не исключается возможность сотрудничества с ученой крысой. Потому и грохнули его. Кто именно, фанат или кореш, неизвестно, но искали обоих». «Есть у тебя соображения насчет этого?» Нетерпеливо перебил рыбака Вау. «Зачем фанату проворачивать такую сложную схему? Неужели деньги решили игру?» «Ну, как сказать... Очевидцы базарили. Ради них, да. Больших денег. Думаю, покойник пытался найти информацию. Мой контакт сообщил, что весь сыр-бор случился из-за сраной папки с документами. Были там бумаги ценные. Подельник фаната пытался ее похитить, но не вышло. Исчезла тетрадь с записями. Черновик. Семенов поднял хай, стал трепаться. Итог известен. Ученого нашли мертвым возле лагеря. Уже Резник подался в бега, как и его покровитель, блин. Вот тебе совет, если ты всерьез собрался заняться делом, найди этого двойника фаната первым. Кто знает, вдруг он тебе поможет». «Хм. А ты прав, поищу. Что еще?» Рыбак допил пиво и смял жестяную банку. «Люди говорят, у фаната была крыша на высоком уровне. Серая. Уж как 3 года. Проходимец то исчезал, то появлялся в разных уголках зоны с новой снарягой и установками. Не сам он проворачивал свои темные дела. Но у меня сложилось впечатление, что сталкер слетел с катушек. Предполагаю, он пошел против босса и действовал в своих личных интересах». «Понятно. Еще есть для меня плюшки?» «Больше нет. На севере, ты знаешь, сегодня это новость дня. Местная сеть разрывается от сообщений. На мусорке небывалый ажиотаж. Все к чему-то готовятся, собирают причиндалы. Военные, честные, стоят на ушах, разворачивают технику, наверняка рванут покорять новые территории». «Предсказуемо. Ладно, вот тебе за труды». Бармен пододвинул рыбаку конверт с наличностью. «Славно поработал. Я вот хотел спросить, у тебя есть на примете конченые?» Рыбак спрятал конверт во внутренний карман. «Конченые? Интересное определение, надо запомнить. Сколько тебя знаю, Вал, ты не изменился. Хочешь сэкономить на людях или решить вопрос за мой счет? Хитер. Дай подумать. Есть один алкоголик. Неплохой малый. Только бухает отчаянно. Правда, рожа больно приметная. «Зачем тебе?» «Чуйка у меня», – промямлил бармен, смотря в сторону. «Возможно, понадобится твой человек. В ближайшей перспективе. И очень скоро. Ну, понимаешь, это билет в один конец». Рыбак почесал свою сидеющую макушку и внезапно рассмеялся. «Теперь я уловил смысл конченых. Забавно, да. Насколько скоро тебе понадобится человек?» «Ну, не знаю. Послезавтра, допустим». «Давай так. Я отправлю его к тебе по приходу, а там решишь, что с ним делать. Дело не в проворот». «Не жалко ли парнягу?» – усмехнулся Вал. «Конченого? Поверь, он настоящий отморозок. Пускай подохнет за вашу идею, чем устроит кровавую баню от моего имени. От токсичных активов я предпочитаю избавляться». «В мутном омуте рыбаки водятся». «Ага, с острыми зубами. Ладно, я потопал во свояси. Удачи». Осведомитель с опаской вышел из подсобки, оставив бармена одного. Ва уже призадумался над полученной информацией. «Серые, значит, в оборот взяли. Логично, иначе фанат столько бы не бегал засвеченным. А каков хитрец? Подставную утку нашел, другие имена использовал. Джеймс Бонд недоделанный. И этот его типа двойник. Новая фигура на шахматной доске. Пешка ли? Случайная помеха? Нужно спросить у ребят, пусть поищут зайца. А с серыми он договорится. Не сегодня-завтра прибудет гонец». С этими мыслями Вал вышел из подсобки и направился к повару.